подушке снова туша растеклась. Там опик легла на скатерть не в масть. Дом казенный вдали, а над ним журавли. И никак, мне к тебе не попасть. Дом казенный вдали, а над ним журавли. И никак, мне к тебе не попасть. Вне закона я для всех, я одна. Дни считаю от письма до письма, но стакан через край. И гадай, не гадай, но не так, видно, карта легла. Но стакан через край. И гадай, не гадай, но не так, видно, карта легла. Бубны, черви, треф и пики. Как мне выбрать, кто сильней? Как же часто в этой жизни бьют шестерки королей? Бубны, черви, треф и пики. Как мне выбрать, кто сильней? Как же часто в этой жизни бьют шестерки королей? И готова за черту я почти, все отдав и потеряв, перейти. Веер карт на столе, но зала в хрустале. И дороги, нигде не найти. Веер карт на столе, и дороги, нигде не найти. Бубны, черви, треф и пики. Как мне выбрать, кто сильней? Как же часто в сучьей жизни бьют шестерки королей? Бубны, черви, треф и пики. Как мне выбрать, кто сильней? Как же часто в этой жизни бьют шестерки королей? Бьют шестерки королей.